под полом учительской Гиацинта боролась со своей совестью. Извиниться? Сказать, что сожалеет о случившемся? Она не жалеет, но, может, надо сказать, что жалеет? Думала Гиацинта. Как они смогут перебраться к Флоре и Бою, если она не извинится? Что же делать? Под раковиной? Во втором классе? Флора переживала за свое будущее. «Я не должна быть здесь», — думала она. «Скоро начнется летний семестр, и мне уже пора переходить в третий класс. Я уверена, что справлюсь там. Мне так хочется учиться дальше. Но совсем не хочется переезжать. Что же мне делать?» Ее мысли были прерваны неожиданным появлением Лаванды. «Флора, все собираемся», — быстро проговорила она. «В учительской. Мама сказала прямо сейчас, и она исчезла». Флора и Бой отправились в учительскую, и там их радостно приветствовал Робин. «Флора, дорогая! Бой, мальчик мой! Как ты себя чувствуешь?» «Сбазиба! Бдуга лучше! Ады!» «Поправляюсь! У старой мыши еще хватает сил!» Наступила неловкая пауза. Никто из мышей не мог придумать, о чем бы еще поговорить. Сама Флора испытывала к матери далеко не нежные чувства. «Она собрала нас здесь, — решила молодая мышь. Вот пусть сама и выпутывается!» Через некоторое время Гиацинта заговорила. «Флора», — с трудом произнесла она, — «я должна принести тебе свои извинения». «Мне?» — переспросила Флора, бросая взгляд на распухший нос Боя. «Да, я погорячилась. Я же не знала, что это особо Бой!» — перебил ее дочь. «Его зовут Бой. Что Бой — твой друг. Мама, тебе следует извиняться не передо мной, но никаких «но». Флора произнесла эти слова. «Так похоже на мать, что Робин пришел в восторг. Если бы мышь могла вилять хвостом, и если бы у него был хвост, он непременно завилял бы им». «В конце концов», — продолжала Флора, — «если мы собираемся жить вместе, как одна дружная семья, нам не нужны обиды и недоговоренности». «Лучше уж договоренности», — встрял Робин. «Вот именно поэтому я собрала вас здесь», — поспешно перебила его жена. «Узнать, может, вы с Боем захотите, чтобы мы с отцом и Славе перебрались к вам? Я слышала, у вас очень удобно и много места. Ведь так хорошо жить всем вместе, правда?» «При одном условии», — твердо заявила Флора. «Каком?» «Ты извинишься перед Боем». «Не да-да», — заговорил Бой. «Бедж с газада, брожжи избравить, да, Робин?» Робин не ответил. «Ну давай, Цинта», — думал он. «Извинись, даже если так не думаешь. Как мне хочется посмотреть на такое». Гиацинта посмотрела на распухший нос белого мыша. Потом глубоко вздохнула. «Бой», — заговорила она, — «мне очень жаль, что я укусила тебя за нос». К своему удивлению она поняла, что говорит это от души. «Ничего страшного», — сказал Бой. «Молодец, Цинта», — обрадовался Робин. «Идем к нам», — позвала Флора. «Юпи», — обрадовалась Славе, и они пошли. Последние дни пасхальных каникул прошли очень приятно. Раны Боя и Робина быстро заживали, и семья Флоры охотно приняла белого мыша. Они с Робином стали большими друзьями, а для маленькой Лави он стал замечательным старшим братом. Дорогу к сердцу Гиацинты Бой сумел найти с помощью небольшой лести. Привыкнув, что от мужа она в лучшем случае слышит «молодец», старушка Цинта, она была весьма польщена, когда, например, Бой восхитился красотой ее глаз. «О, Гиацинта, как сияют ваши бездонные черные глаза!» — произнес он, глядя на нее своими розовыми глазами. Та даже засмущалась от удовольствия. Только Флора не находила в себе покоя. «Летний семестр вот-вот должен начаться, надо что-то делать». Она твердо решила перейти в третий класс, но не хотела оставлять свой уютный дом под раковиной во втором классе. И вот уже в последний день каникул, и ей в голову пришла одна мысль. Третий класс был самым большим в школе. И одну его часть отвели под школьную библиотеку. Там были не только забитые книгами полки, но и большой стол, на котором всегда лежали открытыми разные интересные книги, чтобы заинтересовать детей, заставить их прочитать эти книги. Там были географические атласы, словари, энциклопедии и много других. Флора как раз стояла перед одной из таких книг, совершенствуя свои навыки чтения. Это был иллюстрированный словарь для детей, открытый на букве «С». Картинка изображала мужчину в деловом костюме с зонтиком и портфелем, который входил в купе поезда. Для Флоры картинка была непонятна, но она прочитала подпись внизу. «Жителям пригорода приходится ежедневно ездить из дома на работу, а вечером возвращаться обратно». «Вот оно», — подумала Флора, — «мне не нужно менять дом». Я просто могу каждый день ходить на учебу и обратно. Глава 13, в которой Флоре приходит в голову потрясающая идея. Школьники мечтают о каникулах и ворчат, когда приходит время возвращаться в школу. Школьные мыши, наоборот, с нетерпением ждут начала занятий и не слишком радуются, когда школу закрывают на каникулы, и они остаются одни. Конечно, хорошо, когда кругом тихо и спокойно, и ты можешь ходить куда угодно и когда угодно, но в каникулы с едой начинались проблемы.